Не доводи, а я так смекаю. Надо бы всю жратву снести в столовую. Каждая палата выделяет троих, они и будут считать, делить. И друг за другом следить, чтобы никто не мухлевал. А как узнать, правда ли это? Когда скажут, что нас, мол, в этой палате столько-то, а мы честных подберем. А на это мудрец опять же сказал: нет уж, позволь, я скажу. Многоуважаемый, не знаю, сколько здесь честных, но все хотят жрать. И в ту же минуту, словно дождавшись, когда прозвучит, наконец, кодовое слово, ударное, под занавес реплика и прочий сезам «Откройся!», раздался, наконец, голос в громкоговорителе. «Внимание, внимание! Проходящим карантин разрешается выйти и забрать доставленное продовольствие. В случае приближения к воротам будет дано устное предупреждение, в случае неповиновения открыт огонь». Слепцы медленно двинулись в путь. Причем наиболее самонадеянно избрали тот, который, по их расчетам, должен был прямиком привести к выходу, а другие, не столь уверенные в своих новообретенных способностях ориентироваться, пошли вдоль стеночки, что уменьшало риск забрести не туда, ибо стоит лишь дойти до угла, а потом свернуть под прямым углом, и вот она, дверь. Громкоговоритель повторил призыв требовательно и нетерпеливо, и эта настойчивость, показавшаяся бы странноватой даже тем, кому нечего было опасаться, испугала слепых. Один заявил: «Не пойду никуда, выманят наружу, да и кокнут всех, и я не пойду», — подхватил другой, «и я», — поддержал третий, и они замерли в нерешительности, и страх передался всем. Снова загремел голос: «Если через 3 минуты не выйдете, унесем коробки». Угроза не то чтобы одолела страх, но оттеснила его в какие-то дальние логовища сознания, где он притаился загнанным зверем, чтобы улучшить момент и напасть. Слепцы боязливо, стараясь спрятаться друг за друга, вышли на площадку. Они не могли видеть, что коробки стоят вовсе не там, где они рассчитывали их найти, то есть у нижней ступени крыльца, и не могли знать, что солдаты, боясь заразиться, отказались донести их даже до того места, где начиналась веревка, а сложили примерно там, где жена доктора вчера подобрала лопату. — Шевелись, шевелись! — прикрикнул сержант. Слепцы, неуклюже тычась друг в друга, попытались было выстроиться цепочкой, чтобы двигаться не вразброд, но сержант не дал. — Там коробок нет! — «Отпустили веревку! Отпустили, я сказал!» «И пошли правей!» «Да не туда! Направо же! От вас направо, олухи!» «Неужто без глаз не знаете, где у вас правая рука, где левая?» Приказ прозвучал своевременно, ибо те из слепцов, кто отличался наиболее костным умом, поняли слова сержанта буквально: раз направо, то значит направо от говорящего, и потому могли, отойдя от веревки, удалиться в поисках коробок бог знает куда. Уморительное зрелище являли они собой. И в иных обстоятельствах самый неулыбчивый наблюдатель обхохотался бы до колик, животики, как говорится, надорвал при виде того, как одни слепцы ползают на карачках, почти бороздя носом землю и напоминая, опять же, свиней, причем каждый, выставленный вперед, рукой водит по воздуху. А другие, опасаясь, должно быть, затеряться в открытом, неограниченном потолком пространстве, отчаянно, мертвой хваткой, цепляются за веревку, навостряют уши, ожидая, когда первое восклицание возвестит, что коробки обнаружены. Но солдатам хотелось лишь прицелиться и перебить хладнокровно и методично это сборище убогих уродов, что колченогими крабами, припадая на оторванную переднюю клешню, ковыляли мимо. Они слышали, как сегодня на построении командир полка уверял, что вопрос решить можно только физической ликвидацией их всех, всех до единого и без исключения, и тех, кто уже, и тех, кто еще не. И действовать следует, отринув ложно понятую гуманность, но уподобясь хирургу, отсекающему пораженную гангреной часть тела ради выживания целого. Бешенство дохлой собаки. Привел он доходчивый пример. Исцелено самой природой. кое-кто из солдат, менее других восприимчивых красотам образной речи, не сразу уловил связь между бешеной собакой и слепыми, однако у командира полка, если выражаться в его же стиле, каждое слово на вес, ну, не золото, так свинца, ибо никто не взберется так высоко по лестнице чинов, не доказав, что все и всегда правильно думал, говорил и делал. Передний слепец наткнулся наконец на коробки. Обхватил их и закричал. «Здесь они! Здесь!» И если когда-нибудь суждено этому человеку вновь обрести зрение, то и об этой ошеломительной новости не сумеет он возвестить с большим ликованием. В считанные мгновения вокруг ящиков сгрудились тела, началась свалка, форменная куча мала, перепутались руки и ноги, так что непонятно было, где чьи. И вышел спор о приоритетах. «Я понесу!» «Нет, я!» Предпочетших путь вдоль веревки обуял теперь страх иного рода. Они боялись, что будут в воздаяние своей ленности или трусости исключены из процесса дележа. Ах, не хотели на карачках с задницей кверху ползать. Побоялись пулю схлопотать, так вот и поголодайте теперь. И вспомним, как сказал мудрец, что жизнь без риска — баланды миска. Побуждаемый этим решающим соображением, один из них выпустил веревку и, водя руками по воздуху, направился туда, где происходила вся эта кутерьма. «Я в сторонке стоять не буду!» Но голоса вдруг стихли, сменились лишь придушенными нечленораздельными восклицаниями, бесформенным смешением звуков, доносившихся отовсюду и ниоткуда. Слепой в нерешительности остановился, хотел было вернуться к надежной веревке, но совсем потерял способность ориентироваться, ибо на белом небосводе звезд не различить. И слышал теперь только сержанта, приказывавшего оттащить коробки к ступеням крыльца. Но слова эти имели смысл только для тех, кто дополз до них. А ему, чтобы добраться куда нужно, нужно сперва понять, где он. А слепых, цеплявшихся за веревку, уже не было. Им обратный путь оказался легок, и теперь они на крыльце поджидали возвращения остальных. Отцепившийся же не решался сдвинуться с места. В тоске он завопил протяжно. «Помогите!» Того не зная, что солдаты взяли его на прицел и ждут, когда он пересечет невидимую черту, за которой жизнь переходит в смерть. «Ну что, пень, слепень, застрял?» «Здесь решил обосноваться?» — спросил сержант. Несколько, впрочем, нервозно, ибо он не разделял мнение своего командира. «Кто поручится, что завтра эта беда не постучит ко мне в дверь? Что же касается солдат, то им дело известное. Скажут убить — убьют, скажут умереть — умрут». «Без команды не стрелять!» — крикнул сержант. Тут слепец понял, какой опасности подвергается. Рухнул на колени, взмолился. «Да помогите же, ради бога, скажите, в какую сторону идти?» «Сюда, слепыш, сюда!» «И попадешь куда надо!» «С фальшивым дружелюбием!» — отозвался один из солдат. И слепец поднялся, сделал три шага, но вновь застыл, потому что интонация от чего-то насторожила его. И понял, что если откликнется на зов, не он попадет, а в него пуля попадет и заменит ему одну слепоту на другую. Но самоуправное решение солдата, известного своим злобным нравом, сержант не замедлил отменить зычным «Стой! Кругом!» и вслед за этим энергично призвал к порядку строптивца, принадлежавшего, по всему судя, к той категории людей, которым оружие в руки давать нельзя ни в коем случае. Воодушевленные благодетельным вмешательством сержанта слепцы, к этому времени уже достигшие нижних ступеней, не только сами поднялись на крыльцо, но и на нем подняли оглушительный гомон, который послужил чем-то вроде магнитного полюса для утерявшего правый путь.